в аду. «Проходите, гражданка!» В дверь рубка бочком вошла женщина средних лет с бледным ненакрашенным лицом. Хлынов, сравнивавший всех со своей красавицей женой, невольно вздохнул. «Это, небось, скандал в супругу не закатывает. Тихая, скромная, одета непритязательно. Присаживайтесь». «Если вы насчет телефона, то бог с ним». Она махнула рукой, так и не присела, и во время всего разговора косилась на дверь, словно хотела сбежать. «То есть как?» — оторопел Семенов. «Это все муж. Телефон — его подарок. Должна же я была как-то ему объяснить. Я ей сказала, украли. А он... Иди в милицию, или ты врешь. Мне все знакомые сказали, и на работе тоже, что дело безнадежное. Только время зря потратила. Но я ради мужа». «Но этого не право, гражданка», — разозлился вдруг Хлынов. «Хотите сказать, что мы даром хлеб едим? Все так говорят, ругают милицию. А преступник меж тем пойман. Сейчас вы должны будете его опознать». «Как это?» — испугалась женщина и торопливо заговорила. «Темно было, я его почти не разглядела и лицо не запомнила. Я вообще его не видела». «Преступника?» — усмехнулся Хлынов. «Лицо». «Ну, хоть что-нибудь». «Высокого роста, волосы светлые», — неохотно сказала женщина. «И еще нос картошкой, он его портил». «Преступника?» «Лицо, что вы меня путаете?» «А зачем вы обманываете? Говорите, что не разглядели». «Не разглядела. Я замужняя женщина. Чего мне чужих мужиков рассматривать?» «Хорошо. Как говорится, проехали. Как дело было? Подробнее». «Шла вечером с работы. Темно уже было, 10:00. На улице почти никого. Вижу, навстречу идет мужчина. Я о своем думаю. Дети, работа. Когда он меня за плечо схватил, я даже не сразу поняла, что происходит». «А он?» Пригнулся и шипит: «Давай сюда сумочку!» И тянет за ремешок. Я испугалась и отпустила. Говорю: «Только не убивайте, у меня дети!» «Почему вы так сказали?» «Не знаю. У него было такое лицо...» «Страшное?» «Этого словами не выразишь. Он взял сумочку, открыл и начал в ней копаться. А меня словно парализовало. Я только потом сообразила, надо было бежать. Что мне в этой сумочке? Жизнь-то дороже. Но от страха все позабыла, даже о том, что умею ходить. Ноги отнялись, стою ни жива, ни мертва. Над нами был фонарь». «А сказали, что темно», — не выдержал Семенов. «На улице, да, темно. Но он же искал кошелек, потому вышел на свет. На пальцах я заметил татуировку, 5 букв. Толян, кажется. Я, не отрываясь, смотрела, как он копается в сумочке, потом в кошельке. А там ничего не было. В кошельке. Мелочь. 50 рублей. Я все потратила на продукты. А телефон у меня дорогой. Подарок мужа на день рождения». Он увидел телефон, обрадовался, схватил его, а сумку бросил. Потом прошипел: «Кому расскажешь, сука, найду и пришью!» И убежал. Я подняла сумочку, кошелек и пошла домой. Все. «Гражданка Милованова, сейчас мы пройдем в соседнюю комнату». «А что там?» — испугалась женщина. «Обычные процедуры. Главное, ничего не бойтесь». Ее пришлось подталкивать в спину. Женщина шла неохотно. Увидев 3 мужчин, выстроившихся вдоль стены, невольно попятилась. Лицо у нее стало испуганным. «Вы кого-нибудь узнаете?» — с нажимом спросил Хлынов, придержав ее за плечо. «Нет». «Вы уверены?» Ее взгляд уперся в Пенкина. Из всех троих он был самый симпатичный. Семенов гадал, она смотрит на Пенкина по этой причине или узнала. «Я... темно было». «Ну же, Мария Федоровна, соберитесь». «Я... вроде бы...» Она решилась и ткнула пальцем в Пенкина. Вроде бы он. Вы уверены? И по каким приметам вы его узнали? Нос похож, прошептала женщина. Волосы светлые. И вообще, ой, я не знаю. Чего вы боитесь? Преступник пришел с повинной. Олег, предупреждающе сказал Семенов. Я не... Татуировка на правой руке. Вроде бы он. Семенову показалось, что Пенкин вздохнул с облегчением. Во время всей процедуры у него был такой вид, будто да, из Миловановой он хочет вытащить клещами. Значит, вы узнали его по следующим приметам. Высокого роста, светловолосый, нос характерной формы, на правой руке татуировка. Да. Подпишите протокол. Со вздохом обратился к женщине Семенов. И понятые. Женщина ушла. Следующей была яркая блондинка, полная противоположность Миловановой, но с фамилией Тихих. Она после короткого колебания указала таки на Пенкина. Этот похож больше всех. По каким приметам вы его узнали? Да по всем, фыркнула блондинка. Я ж сказала, похож. Так он похож на человека, который сорвал у вас с шеи мобильный телефон, или это он? Пожалуйста, уточните. Тот был симпатичнее. Значит, не он? Он. Мать твою! Мысленно выругался Семенов. Да я это, я! С усмешечкой сказал Пенкин. Молчать! Дамочка стесняется. Пенкин! Я стесняюсь! Взвизгнула гражданка Тихих. «Да ты, козел, у меня точно сядешь! Ты мне что сказал тогда, а? Ты с какими словами ко мне подкатился?» «Скажи, лучше сделал», — подмигнул Пенкин. «Ты уж и ноги была готова раздвинуть». «Он это! Он! Пишите!» Проводив блондинку, Семенов сказал Олегу. Заметил. Он ее провоцировал. «И этот Пенкин великолепно разбирается в людях». Примиловановый молчал, видел, что дамочка робкая. Давить на нее толку не будет, испугается и замкнется. А Тихих, напротив, все делает назло. Пенкин ее намеренно оскорбил, и женщина сорвалась. Уверен, она его не узнала. Нам-то что? У нас по факту два опознания. Третья женщина категорически сказала нет. Я никого из этих людей не знаю. «Внимательнее посмотрите». «Никого не знаю». «Я беру свои слова обратно», — сказал вдруг Пенкин. «Ведь я вам угрожал. Теперь я решил добровольно во всем признаться». «Анатолий Иванович, вы нарушаете правила. Вы должны сидеть и молчать». «Молчу, молчу». «Может быть, и он», — неуверенно сказала женщина. «Скажите, а телефон мне в таком случае вернут?» «Или нет? Могу я рассчитывать на материальную компенсацию?» «Милиция денег не выдает», — сердито сказал Хлынов. «Это не к нам вопрос. Здесь давайте по факту. Он или не он?» «Вроде бы он, если компенсация. Телефон 10 000 стоил». «На суде вам придется это повторить». «Насчет телефона? Так я могу чек. У меня все чеки подшиты. И гарантийный талон, и...» «Что вы нам голову морочите?» — рассердился Семенов. «Какой к черту гарантийный талон? У нас тут опознание. Скажите точно, по каким приметам вы его узнали? И детали ограбления?» «А вы на меня не кричите!» — обиделась женщина. «Вы знаете, какая у меня зарплата?» «Да при чем здесь ваша зарплата?» «При том, что она меньше вашей. А вы мне денег не выдаем!» «Зачем вы тогда меня сюда привели? Если есть преступник, должны быть и деньги. Или телефон». «Так он же его продал», — начал было объяснять Хлынов. «Тогда деньги». Семенов посмотрел на Пенкина. Тот уже откровенно смеялся. Следователь сдержался и обратился к женщине почти спокойно. «Так что нам записать в протоколе?» «Ну, если и другие скажут то же самое». «Твою мать!» Вновь мысленно выругался Семенов. И что теперь делать? Зато Пенкин выглядел довольным. Когда женщина ушла, подмигнул и сказал, обращаясь к Хлынову. «Что с них взять, начальник, бабье? Взять, к примеру, твою жену?» «Тебе сколько раз повторять, что надо сидеть и молчать? Или объяснять надо?» — ощерился оперуполномоченный. «Я все понял, тихо сижу и молчу». А ведь фактически ни одна из женщин его не опознала. Нагнувшись к самому уху Хлынова, шепнул Василий Семенов. Этот человек никаких телефонов не воровал. Следовательно, он и не Пенкин. «Он!» — тут же сказала девица в обтягивающих джинсах и уверенно ткнула пальцем в Пенкина. «Он украл телефон!» «Вы уверены? Подумайте хорошенько». «А чего тут думать?» — удивилась девица. «А то я его не запомнила. Светло было. Конец апреля. Я отлично его разглядела. Блондин, высокого роста, глаза голубые, но с картошкой. На пальцах правой руки наколка». «А как у вас со зрением?» 100%. Наколка тальян». «Так и запишем. В заявлении вы указали, что мужчина сорвал у вас шеи шнурок, на котором висел мобильный телефон». «Цепочку. Она зацепилась за волосы, и я закричала. Сама нажала на защелку, чтобы телефон отсоединился. Больно же?» «А он?» «Я сказал большое спасибо», — рассмеялся Пенкин. «Пенкин!» «Точно!» — энергично кивнула девица. «И голос его, и слова!» «Меня папа заставил в милицию пойти. Нечего, говорит, спускать. А папа у меня...» «Знаю», — сердито сказал Семенов. «Вы каждый раз об этом говорите. Надо, Пенкин, знать, у кого воруете мобильные телефоны». «А наши чиновники не обеднеют», — усмехнулся Пенкин. «Еще она ворует. Знаете, сколько я получил за ее мобилу?» «Так вы что, знали, кто ее отец?» «Откуда?» — Пенкин вновь откровенно смеялся. «Но вы же только что сказали чиновник». «Выходит, угадал». «Я его сейчас убью», — прошипел Хлынов. «Издевается, гад!» «Спокойнее, Олег. Потерпевшая, подпишите протокол». Девица энергично двинула челюстями, перекатывая во рту жевательную резинку, и шагнула к столу. Пенкин следил за ней, улыбаясь. «Увести», — велел Семенов. «Чего?» — распрямившись, сказала девица. «Я имею в виду подследственного. Остальные тоже могут идти». «Проходи», — сказал Семенов и плотно закрыл дверь за оперуполномоченным Олегом Хлыновым. Тот уселся на стул и с усмешкой сказал. «Ну что, Вась, берешь свои слова обратно? Насчет того, что это не Пенкин, и что телефонов он не воровал?» «Нет». «Одна его опознала со 100-процентной уверенностью. Даша голос. А реплика Пенкина совпала с тем, что она помнила. Остальные колебались. Причина понятна. У девицы папа большая шишка, она ничего не боится. Если на суде она пойдет первой, остальные потерпевшие без колебаний покажут, что телефоны у них украл именно Пенкин. Вот мы и приплыли к берегу, Вася». «Да?» — мне пришел ответ из Московского информационного центра. Семенов прошелся взад-вперед по кабинету. Он заметно нервничал. «И что?» — поддался вперед Хлынов. «Отпечатки пальцев не совпадают. Фотографии в деле?» «Если бы!» — в сердцах сказал Семенов. «То-то они резину тянули! А я всю голову ломал. В чем причина? Неужели так трудно найти в архиве дело? А его просто нет!» «Как это нет?» «А так, исчезло. Никаких сведений об Анатолии Ивановиче Пенкине 66-го года рождения. Когда он сел? Лет 20 назад. Сейчас ему 39. А сел он в возрасте 18 лет. Вот и считай. За 20 лет столько всего произошло. Страну, как нынче говорят, колбасило. Строй менялся. Бывшие уголовники большими начальниками становились. Дела из архива изымались. Просто-напросто исчезали. Вот и следов Пенкина там нет. Упоминание о том, что Анатолий Иванович Пенкин сидел, найти можно. В деревне Сосенки еще помнят о тех событиях. Не один он под суд пошел. Была свалка. Трое срок получили. Первый вернулся в родную деревню, спился. По пьяни же и замерз в снегу. Второй Пенкин. Сейчас находится под следствием. А вот третий... Личность известная. Он теперь в авторитете. Прозывается Петька Слон. 4 ходки. Его не достанешь. Говорят, за бугор подался. У Голубого залива на вилле кости греет, на пару с юной моделькой. То-то Пенкин скрывать не стал, что сидел. Ему с такой биографией на зоне будет комфортно. Есть на кого сослаться. За ним стоит Слон. Но его личное дело с фотографиями, отпечатками пальцев, антропометрическими данными исчезло. Ну и что? Да ничего. Развел руками Семенов. Можно, конечно, наведываться в информационный центр, поговорить с сотрудниками, узнать подробности. Вдруг кто-то приходил по душу Пенкина. Что за человек? Кому заплатил за дело? Сколько? А зачем? Осторожно спросил Хлынов. На нет, как говорится, и суда нет. Да и потом, кто тебе скажет правду? Что было, то прошло. Вот на это он и рассчитывал. Кто он? Думаешь, я знаю, как его зовут? Кстати, Семенов загремел дверцей сейфа. Ответ с родины Пенкина. Вот, читай. Хлынов уткнулся в бумаге, поднял голову и с удивлением спросил. Ну и чего тебе еще? Человек на присланных по факту фотографиях похож на Пенкина Анатолия Ивановича, уроженца деревни Сосенки. На пальцах правой руки, по словам одноклассников Пенкина, после его возвращения из тюрьмы, была татуировка, талян, а также на левом плече. «Не деревенский он», — упрямо сказал Семенов. «Не деревенский». «Ну знаешь, Вася», — в свою очередь развел руками Хлынов. «На тебя не угодишь, ведь мы ж с тобой договорились». «Я хочу медицинское заключение», — угрюмо сказал Семенов. «На предмет чего?» «Состояние здоровья Анатолия Ивановича Пенкина 66-го года рождения». «Думаешь, он псих?» «Он нормальнее нас с тобой вместе взятых. Не это меня интересует». «А что?» — осторожно спросил Хлынов. «Хочу поговорить с врачом. Пусть под видом диспансеризации осмотрит Пенкина. Это последнее. И еще я хочу поговорить с его сожительницей». «С Натахой?» «Именно. С Натальей Алексеевной Чусовой». «Ну, попробуй», — вздохнул Хлынов и поднялся. «Только зря ты это затеял. По-дружески тебе говорю. Не ищи нам работы, Вася. У нас ее и так хватает. Пойду я. Если что, звони». Дверь за Хлыновым закрылась, а следователь Семенов все сидел за письменным столом в раздумьях, пока не зазвонил телефон. Подняв трубку, он машинально сказал. «Пенкин?» «Что? Да я... Да что там у вас?»